Глава 12. Дом произвел на меня впечатление. По советским меркам он был достаточно необычным. На стенах и потолках рельефными узорами выделялась белоснежная лепнина в виде ваз, грациозных лебедей в обрамлении виноградных гроздьев, бутонов цветов и лавровых венков. Радостно сиял золотистым цветом лакированный паркет. В углах скромно примостилась резная фигурная мебель в окружении цветущих зеленых растений. Даже декоративная пальма была. Патриарх семьи находился в большой гостиной. Все пространство пола занимал красный узорчатый ковер с длинным ворсом, мягко обволакивающим ступни. В центре потолка красовался большой рельефный круг с изгибающимися линиями, от которого опускалась тяжелая трехъярусная хрустальная люстра. Лучики солнца, попадающие на нее из огромного окна, сверкали золотистыми искорками на подвесках. Заметив мой интерес к кругу на потолке, Ашут, стоящий рядом, тихонько шепнул. «Это Аривахач, наш древний символ. Он олицетворяет вечный переход жизни в смерть и наоборот». Сам патриарх расположился на большом деревянном стуле с фигурной узорчатой спинкой, больше напоминавшим трон, и просматривал какие-то бумаги. Когда мы зашли, Левон оторвался от чтения, бросил стопку листов на стол и приглашающе махнул рукой. «Садись, Михаил Джан, разговаривать будем. Чаю?» «С удовольствием, Парон», — вежливо улыбнулся я. «Парон, армянский. Уважительное обращение к старшему мужчине». Когда ехали на свадьбу, обеспокоенный будущей беседой с дедом Левоном, товарищ подробно проконсультировал меня, что говорить и как обращаться к деду. Патриарх чуть раздвинул уголки губ в ответной улыбке. «А что, скажи Егине, чтобы нам чаю со сладостями принесла. И сам иди, потанцуй с девушками, поздравь молодых. А мы пока с твоим другом поговорим». «Хорошо, папик», — кивнул товарищ и бесшумно улетучился из комнаты. Даже дверь не скрипнула. «Папик, армянский, дедушка». «Как тебе наша свадьба?» — неожиданно спросил Левон. «Очень красиво и необычно», — признался я. Танец невесты смотрел, не отрываясь. «А кухня выше всех похвал. Шашлыки тают во рту. Сыры божественны. Долму хочется смаковать, не торопясь, наслаждаясь каждым мгновением. А горячие лепешки с зеленью забыл, как они называются. Жингалов хац», — подсказал довольный патриарх. «Точно, жингалов хац», — подхватил я. «Это что-то. Каждый кусочек вызывает гастрономический экстаз. Ваши хозяйки — просто волшебницы, способные приготовить такое чудо. Передайте им от меня огромное спасибо за доставленное удовольствие». «Ай, как красиво сказал Миша Джан!» — восхитился дед. «Обязательно передам». Несмотря на приветливое выражение лица, глаза старейшины внимательно изучали меня. После небольшой паузы хозяин дома продолжил. «Прежде всего, Миша, хочу тебя поблагодарить, что помог Ашоту. Если бы не ты, произошло бы непоправимое. Наш род был бы опозорен. Прими знак нашей признательности». Левон отодвигает ящик стола, достает пачку розовых десяток, перевязанных перекрученной резинкой, и кладет передо мною. «Здесь 1000 рублей. Мне деньги сейчас очень нужны, но я их не возьму». Решительно отодвигаю пачку от себя. «Я не из-за этого за Ашота заступился. Не люблю беспредела. А потом он стал моим другом. А за друзей я тем более деньги не беру. Их нужно зарабатывать, чтобы обеспечить себя и семью. Но эти розовые бумажки — тлен. В любой момент их может не стать. В жизни случается всякое. Мы подвластны обстоятельствам, и каждый человек, как песчинка в пустыне, гонимая ветром. А настоящий друг останется с тобой на всю жизнь и всегда поможет в трудную минуту, как и я ему. Поэтому заберите ваши деньги обратно». В глазах старика на секунду мелькает одобрение. Затем на лицо опять возвращается традиционная маска доброжелательности. «Я тебя понял, Миша Джан». Левон сгребает ладонью десятки и кладет их обратно в ящик. Позиция настоящего мужчины достойна уважения. Жду продолжения. Патриарх делает небольшую паузу, а потом продолжает. «Миша Джан, я вижу, ты человек непростой». Аксакал многозначительно косится на мои пальцы, украшенные синими перстнями. «Ашот говорил, что ты получил ножевое ранение и недавно вышел из больницы. Как думаешь жить дальше?» «Левон Джан, я хочу забыть прошлое. С пьянками, гулянками и общением со шпаной покончено. Хочу зарабатывать деньги. Много денег. Так, чтобы моя мама, будущая жена и дети ни в чем не нуждались. Вот на этом и хочу сконцентрироваться в ближайшее время. Тем более, что скоро все поменяется. Я Ашоту рассказывал, что скоро разрешат заниматься индивидуальной деятельностью, а потом открывать кооперативы. Но к этому моменту уже надо быть готовым с баблом в кармане. «Ты же говорил, что деньги тлен», — усмехается дед Левон. «По сравнению с дружбой, здоровьем и жизнью родных, да», — подтверждаю я. «Но каждый мужчина хочет, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. Поэтому культ из денег делать не надо, но желание заработать их много вполне нормально. Согласны?» «Да, это правильное желание», — задумчиво кивает патриарх. «У тебя мысли не мальчика, но зрелого мужа. А скажи-ка мне, Михаил Джан», — оживляется Левон, — «что ты рассказал о том, что скоро все изменится, и можно будет легально заниматься бизнесом? Мне Ашот что-то говорил, но пересказанные слова похожи на кривое зеркало. Вроде бы там все отражается, но как-то искаженно». «Нет, я не к тому, что внук мог что-то приукрасить или преувеличить, а просто не так понять или ошибочно истолковать твой рассказ. Поэтому я хочу от тебя все услышать. Тебе не будет сложно повторить свой рассказ?» «Нет, конечно». Пожимаю плечами. «Без проблем». В комнату заходит полная седая женщина с подносом, расставляет чашки, тарелочку с пахлавой и другими сладостями, вазочку с сахаром, берет в руки пузатый чайничек и наливает нам чай. «Спасибо вам, Егине Текин». Благодарно прикладываю руку к сердцу. Текин, армянский. Уважительное обращение к женщине. «Кушай на здоровье, парень», — улыбается женщина, сверкая белозубой улыбкой. Когда она удаляется, пересказываю деду все, что говорил товарищу. Левон слушает меня, удерживая на лице дежурную маску доброжелательности, ни взглядом, ни словом не показывая эмоций. «Матерый дедуля», — мысленно отмечаю я. «Как ты говорил, звали этого отставника?» Хитро прищуривается старейшина. «А я его имя не называл», — ухмыляюсь я. «И вообще, зачем вам об этом знать? Начнете копать, взбаламутите это болото, у человека будут неприятности. Мне может достаться, и вами могут заинтересоваться. Все-таки это секретная информация стратегического характера самого верха. Ничего хорошего от вашего преждевременного любопытства не будет, только проблемы. Они вам нужны? Подождите немного и сами во всем убедитесь». «Хорошо», — кивает дедушка Левон. «Так и сделаем, подождем. Я ничего узнавать не буду. Скажи, Миша Джан, а как ты планируешь зарабатывать деньги? Может, мы чем-то поможем?» «Есть определенные мысли», — признаюсь я. «Хочу с Ашотом поговорить, предложить ему пару дел. Можем хорошие деньги поднять. Но пока у меня капитала нет на это, я потому и в грузчики пошел, чтобы заработать». «Какие дела?» Взгляд старика становится острым. «Расскажи, Миша Джан». «Хотя бы в общих чертах, без подробностей. Все-таки моему внуку будешь предлагать ими заниматься». «Не волнуйся, мне твои дела без надобности. Моя семья на рынке зарабатывает. Как видишь, все одеты, обуты и обеспечены. Я обманывать тебя не буду. Нельзя платить за добро черной неблагодарностью. Наоборот, если тема интересная, помогу вам деньгами». Несколько секунд пристально смотрю в глаза Левону. Он спокойно встречает мой взгляд. Решаю довериться старику, тем более, что можно говорить без подробностей. Я знаю место, где можно приобрести джинсы и другие зарубежные вещи по невысоким ценам. Они разлетятся с двойной и тройной накруткой. Их продают оптом, как поддельные, изготовляемые в подпольных цехах, так и настоящие. Но у меня еще не все готово. Надо продумать схему продаж, чтобы обезопасить себя и не засветиться. «Я тебя понял», кивает Левон и неожиданно довольно ухмыляется. «Даже могу приблизительно сказать, какое это место. Какой-нибудь порт, да?» Дед на ходу подметки рвет, как я и думал. Констатирую мысленно и тут же обрываю себя. «А что ты, собственно, хотел?» «Он торговлей давно занимается. Фуры с продуктами гоняет и деньги неплохие, судя по всему, делает». «Конечно, матерый и ушлый, если до сих пор нормально живет без проблем. Понятно, что у такого человека все схвачено, за все заплачено, и мозги отлично работают». «Не волнуйся, Миша Джан». Патриарх зорким взглядом уловил промелькнувшее на моем лице недовольство. «Я же сказал, в твои дела лезть не буду, и дорогу тебе не перейду. А в таком деле даже помощь окажу. Во-первых, денег дам. Не сейчас, а попозже, к концу месяца, когда мы дебет с кредитом сведем и посчитаем, что у нас по торговле получается. 10-12 тысяч на это дело могу, а что-то и тебе выделить. Разумеется, предварительно обговорим все подробности, договоримся, кому какой процент причитается, чтобы проблем и обид не было. А во-вторых, машину дам, Рафик наш или какую-то другую. Дедушка Левон делает эффектную паузу и продолжает. Но главное, если товар хороший будет, я его вам продать помогу. Причем вы особо светиться не будете. Есть у меня в Армении приятель. Росли и учились вместе. Сейчас он занимает высокую должность в Министерстве торговли республики. Правая рука министра. Через него все крупные дела проходят. Солидный человек. Если все, как ты говоришь, когда приобретете товар, я договорюсь, он вам поможет. Вам только надо будет с ним встретиться. Он скажет, куда завести вещи. Их разбросают по магазинам, а через пару недель заберете деньги. Что, все так просто? Удивляюсь я. А какой интерес у этого человека? Простой Миша Джан. Улыбается Левон. Он тоже заработает. Вы получите меньше, зато с гарантией. И сами нигде особо не засветитесь. Парун, можно вопрос? Спрашивай. Благосклонно кивает патриарх. «А чего вы сами к нему не обратились за спиртным, а поехали в наш универмаг?» Саркастически интересуюсь я. Миша Джан, ты умный, конечно, парень», — развеселился дед. «Но немного наивный, да. Обратиться к Вартану можно, а чего нет? Вот только тогда я буду должен ему ответную услугу. А зачем мне быть ему должным и беспокоить важного человека по пустякам? Раз побеспокоишь, два, три, а потом он тебе откажет и правильно сделает. Отношения испортятся, и к нему больше не обратишься. Или попросит в ответ что-то совсем большое. И ведь нельзя такому человеку сказать «нет». Он же тебе постоянно помогает, ни в чем не отказывает. Никто не поймет. Есть еще один момент. Везти из Армении в Москву спиртное долго, бензин тратить. Потом можно еще на гаишников напороться, деньги им давать или проблемы заработать. Зачем это мне? Легче подъехать к вам, купить вино и водку, час езды, и мы дома. «А наш случай другой?» Иронично улыбаюсь. «А ваш другой», подтверждает Левон. «Мы ему сами возможностью заработать даем. И ему, и нам хорошо, все довольны. И партнерские отношения укрепляются. И одежда не ящики с бутылками. Она меньше места занимает, легче с ней и проще». Убедили, Парон. Улыбаюсь уголками губ. Вопросов больше нет. Минуту мы пьем чай, наслаждаясь горячим ароматным напитком. И хрустим невероятно вкусно и сладкой медовой пахлавой. Затем патриарх решительно ставит чашку на жалобно звякнувшее фарфоровое блюдце. «Я тебе одну легенду рассказать хочу, Миша Джан». Лицо деда становится серьезным и торжественным. «Послушай, пожалуйста». «С удовольствием». В старые времена у одного армянского царя была дочь, настоящая красавица. Отец решил выдать ее замуж. Претендентов было очень много. И царь объявил, что дочь сама выберет достойного человека. В назначенное время царевна вышла к толпе женихов. Она раздала каждому из них цветные семена, а потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: «Приезжайте ко мне через год с цветами, выросшими из этих семян, и тогда я выберу себе мужа». Через год парни прибыли ко дворцу с огромными букетами роскошных цветов. Каждый из них надеялся завоевать сердце невесты. Царевна, наблюдая за ними, становилась все грустнее. Вдруг она увидела смущенного молодого человека с пустой корзиной. Другие женихи безжалостно высмеивали его, а царевна подошла к нему, взяла за руку и объявила: «Я выбираю этого парня». Изумленные женихи начали перешептываться, а потом потребовали, чтобы девушка объяснила свое решение. И она ответила им: «Семена, которые вы получили, были сварены в кипятке. Из них ничего не могло вырасти. Я искала мужа с честным сердцем, и я его нашла». Дед замолкает, а через несколько секунд продолжает. «Я к чему тебе это рассказываю, Миша Джан? Ты с Ашотом начнешь вести дела, я вам помогу. Будь с нами честен, и мы тебя не подведем. Двери этого дома всегда открыты для друзей Ашота. А враги всегда жалеют о той минуте, когда решили сделать нам плохо, если у них останется время это осознать». Взгляд Левона становился пристальным и острым. «Не волнуйтесь, Парон, я так и собираюсь работать», — убеждаю деда. «Сами увидите». «Знаешь, Михаил Джан, прищуривается Левон, мне Ашот рассказывал, как вы познакомились и сидели в СИЗО. И сейчас у меня ощущение, что разговариваю с полностью другим человеком. Не тем, который вместе с моим внуком в тюрьме сидел. Как будто в его тело вселился кто-то другой. Такое у меня впечатление. Слишком большая разница между рассказами Ашота и тем, что я увидел сейчас». «Вот засранец старый», — с оттенком восхищения потрясенно думаю я. «В точку попал». Делаю непроницаемый покерфейс. Лихорадочно думаю, что ответить Шерлоку Холмсу армянского разлива. «Ладно, не принимай близко к сердцу мысли старика», — ухмыляется дедушка Левон. «Всякое в жизни бывает. Еще чаю налить?» Домой я попал поздно вечером. Хозяева предложили остаться на второй день свадьбы, но я категорически отказался. И меня отвез в Москву дядька Баграм, компанейский жизнерадостный мужчина лет 40. Ему рано утром надо было встречать фуры с продуктами и развести товар по рынкам. Вот и поехал он в свою московскую квартиру, чтобы не опоздать. Вообще, несмотря на большую семью и приличное количество зрелых семейных мужчин, слово дедушки Левона было законом, обязательным к немедленному исполнению. На свадьбе я увидел один показательный момент, подтвердивший авторитет старейшины. Мужичок из родственников невесты напился, буянил и задирался к другому, вспоминая давние обиды. Чуть до драки дело не дошло. Попытки окружающих его успокоить подвыпивший мужчина игнорировал. Но стоило вмешаться старейшине, рыкнуть и отправить зачинщика проспаться, как тот, опустив голову, покорно поплелся в дом. Мы ехали на белой Ниве Баграма в Москву. Водитель сыпал анекдотами и веселыми историями. Я автоматически отвечал ему, а сам анализировал произошедший разговор. Дедушка, конечно, оказался ушлым, но для человека, долгие годы торгующего на базаре и пригоняющего фуры из Армении и Абхазии, это нормально. Странно было бы, если бы он оказался другим. Предостережение Левона о друзьях и врагах я тоже воспринял нормально. Дед просто переживал за своего внука. Первое впечатление я произвел хорошее. Но наколки и уголовное прошлое заставили патриарха отнестись ко мне с некоторой осторожностью. Судя по увиденному и услышанному, дед Левон и другие родственники Ашота искренне благодарны за поддержку парня в тюрьме и относятся ко мне хорошо. Каких-то проблем и подлянок от них ожидать не стоит. Но только до тех пор, пока я буду играть с ними честно и не подставлю парня. А я этого делать не собираюсь. И вообще, самая выгодная стратегия — вести дела прозрачно и без камня за пазухой. Потому что репутация завоевывается годами и стоит дорого, а потерять ее можно из-за одного подлого поступка. Разумеется, это правило верно для нормальных коммерсантов, работающих на перспективу. Ушлые политики, вороватые чиновники и бизнесмены от власти живут по другим законам. Машина заезжает во двор моего дома, и Баграм поворачивается ко мне. «Приехали!» — улыбается он. «Спасибо, что подвез, Баграм». «Как я мог тебя не подвезти, дорогой?» — отмахивается он. «Друзья, что-то мои друзья». «Пока». Протягиваю ему руку, но Баграм протягивает меня к себе, обнимает и дружески похлопывает здоровенной лапой по спине. «До встречи, дорогой». Через несколько секунд я уже стою во дворе, а Нива, взревев, уносится прочь. «Мишка!» Со скамейки недалеко от спортивной площадки отдаляется знакомая темная фигура. «Санек, ты чего тут сидишь ночью?» — удивился я. Сашка быстрым шагом приближается. Автоматически отмечаю, что парень не на шутку взволнован. Нервно мнет в руках кепку. «Миха, тебя Лысый, Самоха и Игнат весь день искали. Меня расспрашивали, домой к тебе забегали пару раз. Они очень недовольны. Предъяву уже выкатывают, что ты где-то ныкаешься. Игната не подогрел. Серьезно намерены с тобой жестко побазарить. Могут перво в бочину воткнуть на эмоциях. Что делать будем?»